Где-то еще минут 20 и чуть больше километра мы двигались к одному пригорку. Обогнув его и поднявшись по аккуратной деревянной лестнице, украшенной резьбой, передо мной предстала очень мирная картина. На пригорке был искусственный пруд с плавающими в нем сомами. Рядом стояло кривое дерево, у которого была красиво украшенная лавка, и шикарный вид на резиденцию семьи Такеда. Очень красиво, впечатления в очередной раз захватили меня, задвигая беспокойство на задворки сознания. Ну вот мы и дошли, Ашма. Сюда меня приводила мама, пока еще могла, и учила писать и читать. Сев на лавку и с нежностью оглядывая все вокруг, друг продолжил рассказывать. Собственно, именно из-за маминой смерти я и покинул родовое гнездо. Просто не мог обучаться, и отец решил, что стоит мне побыть вдали от дома. Это причина, почему я обучался не в нашем филиале. Он оказался прав, плюс я познакомился с лордом Мицуне и тобой, и другими ребятами. Я слушал друга и наслаждался теплым ветерком, прекрасным видом. Деревня вокруг поместья была почти полностью темна, это тебе не Дайташи, но вот дворцовый комплекс был красиво освещен факелами, а павильон Феникса с этого ракурса вообще освещался подобно родовому мону. Ромб из четырех ромбов, очень красиво. Юдзига из клана отверженных. Горы у поместья Такеда. Вначале, когда они оказались в поместье Такеда, я уже думал о лобовой самоубийственной атаке. Жажда поглотить этого ребенка была абсолютно бесконтрольной. Но я смог удержаться от этого, и боги услышали мои мольбы. Этой же ночью эти двое отправились за пределы всегда охраняемой резиденции. А я еще дурак жаловался, что они сбежать не могут. Они шли под каким-то покровом, и если бы не голод родословный, я бы точно их на время потерял. Уходили они просто идеально, во время смены караула, да еще и непредупрежденного о внезапном приезде юного господина, а оттого расслабленного и малочисленного. Все сложилось как можно более совершенно. Внутренний демон в муках умер, и вопросы о том, что же я за человек, что преследует ребенка ради его крови, больше не беспокоили меня. Приняв свою природу, я позволил природной чакре немного изменить меня для поставленной задачи. На руках и ногах отросли когти, кожа посерела, а клыки увеличились, заставляя изменить положение челюсти. Что происходило с лицом, я до конца не знал. Да и не важно это, пора заканчивать свою охоту. Дождавшись, когда они остановятся, прыжками двинулся к пригорку, на котором сидели дети. Горы у поместья Такеда, Ашма и Синдзи. Я почувствовал взгляд, успел развернуться лицом, и на эту небольшую площадку выскочило нечто. Это существо едва различимо обратилось к Синдзи. «Наследник, уйди с дороги. Мне нужен только этот ребенок». Когда Синдзи успел оказаться рядом со мной, для меня осталось загадкой, но он начал говорить тем, совершенно не детским голосом. «Отверженный, ты забрал, что вам положено, более того, даже позволил себе навредить простым людям. Что ты тут делаешь? Ты хочешь нарушить многолетний договор и подвергнуть опасности свой клан?» Закончив говорить, Синдзи выжидательно смотрел на существо перед нами. Узнать в нем человека у меня бы сходу не вышло. Серая кожа, изрытая впадинами, будто древесная кора. От бровей растут пластинчатые рога. Желтая радужка и абсолютно черная роговица глаз тоже не добавляли ему очков привлекательности. Вероятно, не удовлетворившись увиденным, он прошептал мне: «Ашма, беги в резиденцию, как можно быстрее, постараюсь его отвлечь, а потом уйти». Я хотел возмутиться, но существо издало какой-то кашляющий звук. Было очевидно, что его челюсть не слишком предназначена для человеческой речи, но произнес он следующее: «Видит боги, я не хотел этого», а в следующее мгновение исчез. Перед моими глазами меч Синдзи останавливает удар когтей этого существа. Меня отбросило, существо продолжало бросаться на меня, а Синдзи его перехватывал, и при одном из столкновений обратился к нему: «Отверженный, представься, если ты этого не сделаешь, пострадает весь твой клан». Бой на мгновение прекратился, существо поднялось на две ноги и представилось: «Меня зовут Юдзига, Такеда-сан, и как вы правильно заметили, я из клана отверженных, и вы правильно догадались, клан тут совсем ни при чем, это только моя ответственность и моя охота». Последние слова он прорычал, бросившись на меня, и снова его остановил Синдзи. «Я видел, мой друг медленнее его, а значит, если я последую приказу, то могу подставить и его, в попытке защитить меня». Синдзи-сан, уходите, вы ему не ровня. Меня проигнорировали и продолжали перехватывать атаки. Контратаковать у Синдзи не выходило, у противника было преимущество в силе, скорости и массе. И только меч, окруженный ветряным вихрем, останавливал этого Юдзига. Не придумав ничего лучше, подгоняемый паникой я сел в позу лотоса и вернулся воспоминаниями на пару лет назад. Следуя клановым тренировкам отца, я чувствовал во время медитации рост температуры тела, что косвенно сигнализировало о течении чакры, и в теории должно было пробудить мой источник. Но раньше мы не доводили до момента пробуждения, лишь изучив основы, сейчас же у меня нет другого выбора. Только это позволит мне стать быстро сильнее. А если нет, значит я умру, и будет хорошо, если умру только я. Во время медитации эмоции гасли, заменяясь здоровым прагматизмом. Уже привычным усилием, я начал сокращать каналы с чакрой, заставляя их работать подобно насосу. Находясь буквально посреди битвы, я увидел внутри себя шар, от которого исходили светящиеся каналы, но сам шар был безжизненным. Синдзи. После глупого вопроса Ашма затих, но внезапно за спиной я ощутил возникновение чего-то очень опасного. Оно дышало, раздувая свои ноздри. Юдзига окончательно свихнулся и, завыв, бросился мне за спину, получая вполне серьезные раны, но бросаясь в атаку раз за разом. Наносимые порезы начали прямо на глазах зарастать с противным шипением. Из локтей полезли шипы. Он окончательно терял человеческий облик. Ашма. Пробуждение произошло под ужасный вой монстра. Я, как и тысячи раз до этого, перемещал чакру по своему телу, только не пытаясь ускорить регенерацию или усилиться. Я создавал поток, достаточно мощный, чтобы пробить скорлупу, что удерживало мой источник. С первой попытки не вышло. Сквозь медитацию я услышал, как что-то рядом со мной яростно клацнуло, и услышал звук удара, но мне нельзя сейчас отвлекаться. Не знаю, с чем сравнить эти ощущения. Наверное, можно сравнить с легким онемением. Оно пришло вместе с ощущением какого-то треска в районе живота. Стоило сосредоточиться на этом чувстве, возникшем впервые. Памятуя об инструкциях отца, мысленно надавил на это место, сжал его в такт биению своего сердца, как бы запуская процесс с работы источника. Вместе с этим действием и ощущением нетерпимого жара по всему телу пришла ее величество боль. Спазм не дал закричать, а тело выгнуло дугой, но это были лишь предвестники моих страданий. Первоначально огромный всплеск чакры от запуска источника и боль от этого спровоцировали пробуждение Шарингана, что тут же начал создавать отдельный канал чакры для своего питания. Юдзига. В момент, когда жертва села в позу лотоса, я почти не помню, родословная потянула к себе природную чакру, и меня захлестнуло безумие. Но когда цель пробудилась, рядом как будто взорвался вулкан из чакры, от него ее повалило столько, что даже из меня вытеснила часть синдзюцу чакры, отчего я пришел в себя, но ненадолго. Я должен поглотить его источник, билась мысль в моей голове, окончательно вытесняя личность. Синдзи. Со спины потянуло таким объемом чакры, будто сам отец хотел опустошить свой источник разом, но этот эффект не прекращался. Отверженный окончательно сошел с ума, отпуская трансформацию, стало ясно, что после таких изменений он в себя не придет. Я становился свидетелем рождения зверя из чакры. Ашма. Я был в аду, боль заполняла каждую частичку моего тела, но в тот момент, когда после пробуждения Шарингана права на чакру затребовала запечатывающая печать, стало еще хуже. Она тут же попыталась опутать и затушить только что пробужденный очаг, но вступила в конфликт с моими глазами, что уже установили канал питания и продолжали тянуть чакру из источника. Печать же пыталась эту чакру запереть, но и источник, как будто поняв, что его пытаются вновь запечатать, заработал на полную. Полем битвы стало мое тело, что выгибало под такими углами, вскользь отмечаемыми моим сознанием, что я бы после таких загибов человека записал в трупы. Но, похоже, кекки генкаючих, все же был посильнее наложенный даже не на меня, а на моего деда запечатывающий фуин, и практически отвоевал для себя чакры, только вот остальные тенкицу в теле не были столь могучими, как мои глаза, или строптивы, как пробужденный очаг. Хоть и нарушив механизм печати, они не сломали ее окончательно, запуская новый эффект, каждое мое тенкицу закупоривалось. Мой измученный дух попытался отправиться в благодатный мир сновидений, но я услышал страшный звук разрываемой плоти, неразрезаемый, разрываемый. Титаническими усилиями я разлепил запекшиеся от крови глаза. Мир стал другим, раскрасившись дополнительными потоками, а передо мной заваливался мой господин, левая рука по плечу представляла из себя кровавые ошметки, правая нога лишена стопы, а из спины торчит когтистая лапа. Пришла тьма, бывшая Юдзига, ставшая зверем чакры, цель внезапно пропала, это заставило допустить оплошность и оторвать кусок от ценной еды, теперь ее ценность снизится, нужно экономнее, тело завалилось, для подготовки нужно время. Я впрыснул в него природную чакру, сейчас она подготовит его для поглощения. Удар прилетает в голову, отлетаю в озеро, вылезая, пробую отпрыгнуть, но встречаюсь взглядом с красными глазами. Сжимаюсь от страха, охотник стал жертвой. Ашма, вынырнув из тьмы, первым, что я увидел, был изломанный труп монстра, голову которого я продолжал бить. Меня чуть не скрутил спазм, но на это не было времени. Я оглянулся и меня стошнило. Синдзи, его больше не было, на его месте было амебообразное существо, глаза и рот срослись, конечностей больше не было, все, что напоминало о моем гордом лучшем друге, волосы, что клочками сползали с покрытой слизью головы. Мне показалось, что я сейчас зареву, но из глаз потекла горячая кровь, а разум начало затягивать знакомой пеленой, и я вернулся к тому, что помогало сохранить разум, я начал вбивать свой кулак в ошметки головы чудовища. Пока не услышал невозможное, Синдзи, над когда-то прекрасным садом раздавались отвратительные чавкающие звуки, под которые я смог прийти в себя, неужели Ашма погиб, надо проверить, я все равно уже труп, позорно для господина не смочь защитить тех, кто доверился тебе, собрав волю, уже не заботясь о возможных перегрузках, я заставил ветер шептать моими навечно сросшимися устами, Ашма, это ты? Чавкающий звук тут же прекратился, а ко мне торопливо подбежал Ашма, он рыдал, Синдзи, Синдзи, а-а-а, что мне делать, тебя надо отнести в павильон, что делать, его голос сорвался в нечеловеческий вой, он буквально рвал свое горло, ветер рассказывал, как он истекает кровью, я бы положил руку ему на плечо, но у меня больше нет рук, сознание начало гаснуть, надо успеть, задействовав дыхание бога Фудзина, я собрав всю волю, отправил голосовую передачу отцу, где рассказывал о произошедшем, и о том, что собирался сказать своему другу и брату ледяного феникса. Ветер закружился, став легкими, каких у меня никогда не было и на всю долину прогремел. Приказываю тебе, Учиха Ашма, жить, во славу мою, во имя мое. Глава 10. Синдзи умер, я смог ощутить момент исчезновения души из тела. Умер, так и не издав ни одного позорного звука, не закричав от боли, не показав слабости, а лишь приказав мне жить. В отличие от меня он смог быть истинным воином. После пробуждения глаз, мир изменился. Я стал видеть бледные токи чакры практически во всем живом. Чакра была частью всего, бледные, разноцветные нити энергии, так или иначе, вплетались в энергетический рисунок всех живых объектов. Ее нити были похожи на обрывки струн. Например, чакра Синдзи и Юдзига, истончаясь и растворяясь, выходила из тела и имела зеленоватый оттенок. Отметив это отличие просто по привычке, попытался решить, что делать, но идей не было, лишь появилось желание сделать хоть что-то. Я встал и поклонился телу своего господина, простояв так несколько минут, побежал домой. Мыслей вернуться в поместье Такеда у меня просто не было, не чувствовал я за собой такого права, да и желания, если быть честным. Я быстро нашел выход на основной тракт, понадеявшись на то, что возможных путников увижу раньше их самих. Побежал в сторону деревни, бежалось легко, чакра буквально дарила чувство эйфории, ее ток разогревал тело, и не позволял ночной прохладе доставить мне дискомфорт. Думать о чем-то не получалось, все упростилось до цели и ее решения. Я быстро добежал до дома родителей. Глядя сквозь тонкие бумажные стены, я наблюдал за спящей семьей. Папа с мамой лежали в обнимку, сестра лежала рядом, завернутая в мое детское одеяльце. Благодаря силе Шерингана я смог разглядеть их чакраканалы. Отец, обладатель могучего источника, что весь был усеян письменами, что переплетались в темные канаты, словно осьминог, оплетая всю чакрасистему отца. Мама очень бледная в чакрадиапазоне на фоне папы. От ее непробудившегося источника шел канал к глазам, по которому все время тек едва различимый поток чакры. Это объясняло мамины головные боли, при отсутствии преобразующей природную чакру печати. Сестра, с ней все было странно, в ней тоже была чакра, но, темнее, она как будто источала холод. Я сел на крыльцо и осмотрел наш маленький дворик, небольшой сад лимонных деревьев, которыми так гордились родители, да небольшой участок, выложенный плиткой у самого дома. Сзади подошел отец, присев рядом, он заговорил: «Сын, что случилось? Почему ты вернулся?» Я повернул к отцу голову, он от неожиданности вздрогнул, и тут же приложил руку к моему животу, не обращая внимания на множественные следы крови на одежде. Замер в таком положении на пару минут, он убрал руку, задумчиво разглядывая мои глаза, а потом пошел за мамой. Мама, когда ее только разбудил отец, не очень поняла, что происходит, но заметив, как я выгляжу, тут же с всхлипом обняла. Выглядел я откровенно плохо, только лицо умытое, но одежда и волосы были в крови Юдзига. Развернув меня к себе лицом, мама заметила мои глаза. «Ашма, но как, ты пробудил источник?» Скупо кивнув, я вкратце пересказал, что пробуждал источник экстренно, и подробно описал свои ощущения при пробуждении очага. Родители переглянулись, а мама попросила: «Сынок, отключи подачу чакры к глазам, иначе ты их перенапряжешь. Если я правильно понимаю, они активны уже несколько часов». Снова кивнув, я попробовал сделать то, что сказала мама, но у меня ничего не вышло. Апатично я пытался перекрыть канал, из раза в раз меняя подход, но ничего не выходило. Забеспокоившись, мама приложила руку к моему лбу и всхлипнула: «Ты же горячий, очень». Мама засуетилась, отнесла меня в отделенную ширмами комнату, а отца послала притащить ведро с холодной водой. Все время, пока я не уснул, родители провели со мной, заставляя много пить и обкладывая холодными полотенцами. После пробуждения взглядом уперся в сидящую рядом маму, лицо слегка не выспавшееся, что не помешало ей сразу же спросить меня о самочувствии. А я себя никак не чувствовал, кажется, вчерашняя ночь высосала из меня все эмоции. Но матери я сказал, что вроде неплохо, она приложила мне руку ко лбу и нахмурилась: «А вот температура твоя говорит об обратном, невзирая на то, что мы с отцом всю ночь тебя обтирали полотенцами с ледяной водой, ты вообще не остывал». Отец предположил, что это последствия твоего пробуждения, объем чакры в организме вырос, а вот расход практически не изменился. Сделав долгий вдох, мама продолжила: «Возможно, единственный способ для тебя сейчас – это тратить чакру на заживление ран, организм сделает это инстинктивно». Потянувшись к своему вакидзаси, я извлек его из ножен и порезал ладонь. С легким шипением и возникающим над раной паром, этот порез затягивался. Было ли больно, понять сложно, это чувство как-то не попало в фокус сознания. Мама ойкнула: «Я же начал кромсать себе левую руку, глядя, как после заживления не остается даже следов». Когда из ладони побежала кровь, я остановился. Передо мной сидели папа и мама, и испугом следили за моими действиями. Папа произнес: «Сына, что произошло?» Я попытался сформулировать, но описать произошедшее просто не получалось, сознание уплывало от душевной боли, и покачав головой я ответил: «Ничего, все нормально». Родители обняли меня, говоря, что все будет хорошо, что главное это то, что мы живы, и многое другое, что дарило тепло и любовь. Я даже не смог обнять их в ответ. Они много чего еще говорили. Например, папа постарался напомнить о возможной перегрузке моих глаз: «Сынок, расслабь уже глаза, не стоит их перенапрягать, особенно в первый раз», — с нежностью и затаенной гордостью в голосе сказал наклонившийся надо мной отец. А я и так до конца дня пытался заглушить глаза, прерываясь только на еду и на нанесение себе легких увечий для контроля температуры тела. Ничего не вышло, но родители старались меня подбадривать. Мои мысли были посвящены одному: похоже, не все так плохо, и хотя бы через ранение я смогу оттянуть смерть от перегрева или разрыва чакраканалов из-за переизбытка в них чакры. Наступила ночь, родители уснули, намаявшись ухаживать за мной и сестрой. Я сидел и разглядывал мамин источник и ее чакросистему. Кажется, я понял причину, по которой ее источник так и не был пробужден. Суть была в том, что ее глаза постоянно осушали чакру в ее организме. Будучи даже в непробужденном состоянии, они постоянно потребляли ее. Выходило так, что мамина чакросистема была в постоянном голоде, и ей не хватало чакры для пробуждения источника, а в итоге и глаз. Потом я переключил взгляд на папу. Сегодня я решил рассмотреть его печать подробнее. Его печать, она ужасающая, и одновременно это шедевр. Не представляю, как можно было создать такую фуин. Это было чудо, не иначе. А ведь ее накладывали даже не на него, какова же была оригинальная. Оплетая каждый канал отца, словно нить ДНК, она маленьким парусом закрывала все его тенкицу. При этом каждая такая нить печати обладала небольшими тупыми шипами, которые пережимали канал и начинали его разрушать, когда парус у тенкицу натягивался под действием истекающей из него чакры. Все это было так филигранно настроено, что в обычном режиме не доставляло отцу никаких проблем. Ну а печать на самом источнике напоминала осьминога, пустившего щупальца во все стороны. Усталости в глазах будто бы не было, но доверять своим ощущениям я не хотел, поэтому старался перекрыть потребление чакры для глаз. Похоже, это мне просто недоступно, я не сдавался, продолжая попытки. Но в итоге ничего не вышло, и я просто уснул. Проснулся я под тяжелый, эмоциональный диалог людей, которых жизни и обстоятельства снова загнали в ситуацию, из которой нет хорошего выхода. И я их прекрасно понимал. Слушая их, переживать за себя не выходило, но беспокойство за семью лишь усиливало душевную боль. Родители обсуждали наше будущее. «Да, милый, мы не можем лишить глаз нашего ребенка, но что нам делать, как спрятать его глаза, запереть его дома, да и что случилось с ним, он вернулся весь в крови. Кроме того, его глаза – это цель. Вся наша семья станет целью, если в деревнях Шиноби узнают о бесхозных наследниках учих для нуникинов, для деревень, да даже для Мифуни, что давно хотел заполучить себе какого-нибудь ребенка с дадзюцу, ты же это понимаешь. И кто сказал, что из-за нашей слабости мы просто не станем рожать детей, которых будут готовить на убой, без всякого выбора? Именно поэтому я и говорю, мы должны умереть, все вместе, уйдем из этого треклятого мира, что дарит нам одни лишь боль и проклятия. Боже, Кира, ты же видел, как Ашма страдал, он вынужден резать себя просто, чтобы жить. Слышен был всхлип безутешной и напуганной еще совсем молодой девушки, которой следовало максимум счастливо растить детей, но никак не сталкиваться с подобным. Хотя когда эта жизнь вообще была справедлива, вопрос философский, ответа на него искать не буду. После небольшой паузы отец ответил маме: «Стоп, не разводи панику, любимая, я все решу, не сразу, но точно решу, а сейчас криками не буди ребенка, он нас тут подслушивает». Обратился отец уже ко мне, повернувшись в мою сторону. Мама всхлипнула и подбежала, начав меня обнимать, заверяя скорее себя, что все будет хорошо. Успокоив дыхание папа, глядя мне в глаза, заговорил максимально уверенно: «Сын, мы со всем справимся, пока точно ни о чем беспокоиться, я все решу, ты ведь веришь мне?» Я его похолодевший взгляд выдержал и просто кивнул, на что он среагировал: «Ну, вот и хорошо, а сейчас давайте решать проблемы постепенно, по мере их поступления». Говоря это, папа выглядел старше, чем я привык его видеть, лет на 5, а его светло-голубые глаза как будто посерели, словно небосвод, затянутый хмарью. Я понимал, что сейчас у отца есть целая куча неясных проблем, поэтому я захотел помочь разобраться с одной из них. Собравшись с мыслями, я пересказал свои наблюдения по поводу их проблем с чакрой. Папа меня выслушал, задавая уточняющие вопросы, на которые я старался максимально подробно отвечать. Например, касательно того, где проходит канал из чакры к маминым глазам, примерно оценивал диаметр каналов. Всю информацию отец записывал. Когда же я сказал, что могу видеть письмена его печати, он, явно воодушевившись, передал свой блокнот мне, чтобы я записал все кандзи, что смогу прочитать, а те, что не смогу, постараться максимально точно изобразить. Ушло на это несколько часов времени и 20 листов бумаги. Я обходил отца с разных сторон, отмечая и рассказывая про некоторые нюансы. Например, мембраны печати на ногах отца были будто растянуты, и на ладонях также. Папа это прокомментировал: «Похоже, это следствие моих тренировок. Теперь я лучше понимаю, как именно эта печать работает. Мне нужно время». И отец, отложив все обязанности, зарылся в изучение перерисованных мной печатей. Увлекся так, что даже внимания не обращал на ползающую по нему Акане. А та, словно обезьянка, перемещалась по папе, то за волосы, то за уши подергает. Улыбка как-то сама наползла на лицо, и я забрал малышку и, посадив на спину, начал катать. Так нас и застала мама, что вернулась с занятий в школе. «Развлекайтесь, это замечательно, сейчас быстро сварганю лапшу со свининой». Мама собиралась пойти в сторону кухни, когда я попросил ее принести мне карту с географией мира. Удивившись, мама уточнила: «Для чего она тебе нужна?» Качнув плечами, ответил односложно, да любопытно просто. Она недолго смотрела на меня, после чего сказала, что принесет копию карты, когда ее перерисуют, пока у нее есть только одна, но за пару недель ее скорее всего скопируют. Мама ушла, вроде бы улыбаясь и ведя себя, как ни в чем не бывало, но в ее движениях замечал нервозность и мандраж. Я мог представить себе чувства, что испытывают родители. Также понимал, что не хочу подвергать их опасности от раскрытия их родословных. Ужинали мы в тишине, тягучей такой, нарушаемой лишь тихим шебуршанием макани. Не видя смысла скрывать свои домыслы, решился рассказать, что просто не могу перекрыть поток для глаз. Родители замерли, проверить сказанное они никак не могли, не было у них ни навыков, ни знаний. Мама положила свою ладонь поверх моей и начала меня успокаивать. «Все хорошо, маленький, мы точно все решим, ты не переживай, ты уже у нас большущий молодец». Вечер прошел сумбурно, родители пытались придумать способ, как бы меня сейчас спрятать, и как обучать, и вообще, как собственно дальше жить. А я занялся уже привычным истязанием себя, для возможности поспать нормально, и дать возможность поспать родителям. Дальнейшее развитие этой жизни выглядело печально, я инвалид, человек уже обогревший свои руки кровью, причем детской в том числе. Более того, я не смог уберечь человека, что назвал своим господином. Когда эти мысли начали подводить организм к истерике, эмоции враз отсекло, и я захотел спать. Бороться со сном желания не возникло, во время сна, мысли в голову не приходят, но перед этим еще раз просмотрел свой список. Дописав пару строчек, наконец-то уснул. Следующее утро снова началось не с кофе, а обсуждение идей, как пробудить мамин источник. Папа смотрел на расписанные листы с расчетами, внимательно смотря в мои глаза спросил: «Сын, как ты считаешь, мама сможет разрушить парус на одном из моих тенкицу, ну или хотя бы проткнуть его?» Ответ на этот вопрос для меня был очевиден: «Нет, у нее совсем нет чакры, которой она способна оперировать». Услышав мои слова, он нахмурился и уже собирался что-то сказать, но я продолжил говорить, не давая ему вставить слово. «Но подобное могу попробовать провернуть сам, я ведь уже умею оперировать чакрой, еще тогда в лесу научился. Будет тяжеловато, из-за сработавшей печати, но думаю, возможно. Мои тенкицу закрыты в принципе тем же способом, что и у тебя. Но что ты хочешь этим добиться?» Отец слегка отклонился назад, сидя в позе лотоса и двумя руками начал трепать волосы у себя на затылке. «Ну-у-у, просто ты сказал, что чакры во мне много, а у мамы совсем мало, а что если напоить ее источник моей чакрой вдоволь, может тогда и глазам хватит и источник пробудится наконец-то?» Слова отца заставили задуматься. «Если хотя бы мама сможет пробудиться, это уже хорошо, снизит риск для ее здоровья, плюс чакра в целом благотворительно влияет на пользователя. И это тоже хорошо укладывалось в постепенно созревающий план действий. Но все же решил уточнить: так ведь и я могу такое попробовать провернуть?» Отец покачал головой: «Ни в коем случае. Все эксперименты вначале на мне, потом возможно на маме, и лишь потом, после оценки последствий. Только потом будем экспериментировать на тебе, обкатка перед сестрой». На последних словах его лицо разгладила улыбка. Спорить с отцом не стал, да и не было смысла. Поэтому я приступил к экспериментам с чакрой. И это было больно, та игла в печати втыкалась в чакроканал, пережимая его. Контролировать же этот процесс оказалось даже сложнее, чем до пробуждения источника. Если раньше, когда дрался с Самуи, смог покрыть руки неким покровом чакры, то сейчас даже создать иглу было сложно. Она как бы мерцала, из-за того, что канал потряхивал от напряжения и укола шипа. Пропускное сечение у тенкицу, как и напор, не были стабильны, плюс постоянная боль, сопровождающая весь процесс. На стабилизацию и фокусировку ушла примерно неделя. Наконец, невзирая на неприятные ощущения, я уверенно мог удерживать иглу из чакры и двигать рукой, не развеивая ее, а также в малом диапазоне изменять размеры. Отцом было принято решение начать натурные испытания. Он выставил ладонь левой руки перед собой: «Давай, сына, приступай, коли папку». Примерно в середине ладони я наблюдал выход тенкицу, практически полностью перекрытый одним из щупалец печати. Я направил иглу чакры в папину ладонь, воткнув ее ровно в центр мембраны, начал аккуратно давить, но ничего не выходило. Пробовал, меняя угол, вертел и даже стукал, стараясь разрушить ее. Я настолько сосредоточился на чакровосприятии, что только через несколько минут заметил, как сильно повредил ладонь отцу. Она вся была в крови, и пусть и в тонких, но дырах, при этом отверстия выглядели, будто слегка обожженные. Папа накрыл руку полотенцем и аккуратно начал протирать ее от крови. Встретившись со мной взглядом, заговорил: «Да, сынок, ну и вредная у тебя чакра, даже бы сказал едкая. Я так понимаю, первый блин комом, ну ничего, если к завтрашнему дню заживет, то повторим». Но ни через день, ни через два, ладонь не заживала, стало лучше, но недостаточно. По сути, со смерти Синдзи прошло почти две недели, а я не хотел задерживаться дома настолько времени. В итоге к излету второй недели мы повторили попытку, и в этот раз она завершилась удачно. Осталось проверить папину теорию и прогнать через маму достаточный для пробуждения поток чакры. Меня удивляло и слегка беспокоило то, что в мамином клане этого не заметили, ведь они тоже, как и я, должны были видеть этот чакроканал. Но я отвлекся. Сейчас был очень важный момент. Папа держал левую ладонь на мамином животе, и я видел, как он вливает и вливает чакру в мамин источник, а она сплошным потоком перенаправляется прямо в глаза, и, казалось бы, ничего не происходит. Прошло минут 20, и отец уже начал покрываться мелкими капельками пота, продолжая изливать огромные потоки чакры, под глазами стали видны синяки. Его чакрафон побледнел, и уже не ощущался настолько плотным, и будто мамин источник ждал момента, когда я отведу взгляд от нее, для того чтобы наконец пробудиться. Пробуждение источника далось маме удивительно легко. А еще, у нее пробудился шаринган сразу с двумя томами. Сколько же предательств и боли пережила моя мама, что ее глаза, только пробудившись, обладали таким потенциалом. Мама рассказывала, что пробуждение глаз происходило при столкновении со страшными потерями и лишениями. Мама посмотрела на меня своими глазами, посмотрела на отца, всхлипнула и заплакала. «Ашма, прости, мы ужасные родители, получаем помощь от нашего ребенка, хотя должны были защищать и ограждать от всего. Так еще и наследство, какое дали, лишь эта ужасная печать». Я к маме подбежал и обнял, а нас вместе, еще и сестру подтянув, обнял папа. Напряжение от пробуждения источника оказалось слишком тяжелым для мамы, ее и без того измученная переживаниями нервная система перегрузилась, она потеряла сознание прямо в наших объятиях. Истощенный, но в целом довольный отец отнес ее на кровать, поднял за светлое будущее стопку с только что открытого саке. «Сынок, это первый шаг, думаю, в течение пары недель я смогу начать бороться с печатью, после чего мы все сможем отправиться в Коноху». Опрокинув чашку, папа прилег к маме. Оба родителя уснули. Меня же больше дома ничего не удерживало, нахождение меня здесь лишь подвергало родителей опасности. А значит, пора исполнять план, к которому начал готовиться еще две недели назад, с первого дня, что я оказался дома. К этому моменту успел найти все вещи из списка первой необходимости, что могут мне пригодиться. Собрал наплечный мешок рюкзак с обработанным мхом, он нужен был для принятия внутрь в случае попадания в организм инфекции. Местное лекарство. Взял два меха для воды и небольшой отрез плотной ткани, моток веревки метров на 20. И самое важное, после перевязи с мечами, то, что принесла мне мама, ориентировочную карту окрестностей. Повозился с Акане, пока та не утомилась, и, завернув в одеяло, положил рядом с мамой и папой. Какое-то время я стоял над своими спящими в обнимку родителями. Ожидал эмоций, но все, что испытывал, это легкую грусть и ощущение нереальности. Не смог отойти от смерти друга, во мне что-то надломилось той ночью. Я наклонился и, не касаясь их губами, чмокнул на прощание. Оставив записку, тихо пошел из дома. В целом, совсем, о чем беспокоилась моя мама, касающимся невозможности нормальной жизни для семьи при раскрытии меня, я согласен. Поэтому выбор у меня был небольшой. Либо я нахожу способ выжить в тени, либо подыхаю. Потому что даже шанс того, что могу подставить еще и семью, лучше умереть, а умирать просто так мне нельзя. Так что какое-то время я проведу один, ибо факт наличия у меня шарингана на данный момент есть приговор для всех нас. Надеюсь, что мама, пробудив шаринган, возможно, сможет помочь отцу. И тогда он, как специалист Фуин, сможет оказаться востребованным в мире шиноби. Там, может, и встретимся, если живым останусь. Записку оставил под дверью между нашими комнатами, Участок покидал через задний двор. Главная улица с недавних пор освещалась факелами даже ночью. Вперед, навстречу приключениям. Вспыхнула и погасла в моей душе искра авантюризма. Нет, ухожу из дома не от желания путешествовать в 5 лет, а из-за нужды, ведь мне приказали жить, а жить, опасаясь за семью, не могу. Отойдя от дома метров на 200, перешел на легкий бег, сразу напитывая мышцы чакрой. На память побежал в сторону рынка и города у него, еще на прошлой неделе решил, что проще всего мне будет выжить в никогда не промерзающей стране огня, вернее в гиблом лесу на ее территории. Плюс ко всему в лесу хватает пропитания, да и гиблый лес, с его гигантскими деревьями, был мне знаком. С людьми ближайшее время мне пересекаться противопоказано, а там их вроде и не бывает. Пробегая мимо дома Шуничи, начал бубнить себе под нос, выбрав направление, отбросив сожаление. Ребенок выдвинулся в путь, чтоб ниндзим злобным шеи отвернуть. Легонько усмехнувшись своему стишку, собравшись, начал по полочкам раскладывать все доступные мне ресурсы. Пробужденный источник и шаринган, киндзюцу и хорошее здоровое тело, которое дарило силой повышенную реакцию. Ускорившийся после пробуждения ток чакры благотворно влиял на все показатели, и уже после 2 недель чувствовался разительный эффект. Обежав город у рынка, под покровом ночи я уходил из места, что успело стать мне домом, от сестры и родителей, ради их будущего, потому иначе поступить не мог. Приближаясь к лесу, я испытывал двоякие чувства. Возможно, из-за того, что в прошлый раз я был с отцом и ни о чем не волновался, может потому что заходил в лес ночью, но сейчас я испытывал страх, инстинктивный, перед темным ужасом, что с каждым шагом закрывал от меня все большую часть небосвода. Какие же все-таки огромные местные деревья. Так вот, возвращаясь ко второму из моих чувств, как я и говорил, первым был страх, а вторым чувством однозначно был восторг, восхищение удивительной мощью и красотой гигантов, что закрывали от меня лунный свет. Убегал в неизвестность, что скрывалось в листве приближающихся огромных деревьев. Глава 11. С каждым шагом, что отделял меня от дома, чувствовал, как ослабевает подкрадывающийся ужас от возможной потери родителей. Страх глупый и рациональный, но слишком много насильственных смертей рядом со мной произошло. Мысли о том, что родителями может заинтересоваться клан Такеда, просто гнал прочь. Если не пришли в течение 2 недель, то и не придут вовсе. Предупредить родителей о произошедшем просто не смог. Еще и стыд гнал меня прочь. Скрыться, остаться одному, отвечать лишь за себя. Подойдя вплотную, начал рассматривать открывшуюся передо мной чащу. Еще в прошлый раз я обратил внимание, насколько огромные местные деревья, но сейчас, в темноте, они казались исполинами, подпирающими небеса. Если самая высокая, центральная часть Академии достигала высоты 30 метров, то эти исполины достигали и 70, оказывая подавляющий эффект. От мамы я слышал, что шиноби умеют быстро передвигаться по деревьям, перепрыгивая с одно на другое, а для этого на дерево нужно залезть. Фух, вытерев пот со лба, я взглядом окинул волнующийся зеленый океан, что разверзся перед моими очами, слегка, шевелясь и поскрипыванием создавая непередаваемую музыку жизни. Дыша полной грудью, я ни о чем не думал, просто наслаждаясь моментом. Окинув буйное море зелени, вначале не поверил в увиденное, даже ущипнул себя. Среди практически ровного полотна из крон возвышался колосс. «Хочу на него залезть», – прошептал я, и в этот раз побежал без мыслей о безопасности, из-за чего и поплатился, сверзнувшись с дерева. Да, я успел зацепиться и стукнулся не сильно, но повторения подобного не хотелось, поэтому стал внимательнее. Используя все преимущества моих глаз, я побежал по самым макушкам крон, по слабейшему течению чакры определяя, где толщины ветки хватает, чтобы выдержать мой вес. Плюс это позволяло точно видеть, где находится ветка, сверху плотно укрытая листьевым покрывалом. Труднее всего было держать при этом темп и равновесие, чтобы не повторить свое падение. Прыгая так, я чувствовал нечто, что рвалось изнутри меня, и я выпустил крик абсолютно детского счастья, что не слышал от себя практически с рождения. Вечно погруженный в переживания и мысли, страхи и познание нового, сейчас меня обуяла свобода. Я прыгал так высоко, как не мог и помыслить, тело слушалось прекрасно, и позволяло мне сделать все, что захочу, даже прыжок с переворотом в воздухе, Кажется, это называется сальто. Встречный воздух ласкал меня и развивал слегка отросшие волосы, чуть восходящее солнце умывало световыми ваннами, повышая количество эндорфинов до неисчислимой величины. Вдоволь освободив психику от задач, правил и проблем, волевым усилием отогнал чувство вины и мысли о будущем, позволяя себе полностью наслаждаться моментом. Взгляд зацепился за бледнеющую луну и в памяти всплыл папин рассказ о происхождении местного спутника. По его словам, луна возникла благодаря действиям мудреца шести путей, что создал ее при помощи могучей техники. А еще он говорил, что она является тюрьмой для кого-то или чего-то. Там и история была неоднозначная, да и отец это место не очень хорошо помнил. И вроде как от луны в этом мире шла какая-то угроза. Помотав головой, постарался отогнать от себя плохие мысли. Сейчас мне стоило думать лишь о добыче пропитания, обеспечении себя водой и ни о чем больше. Прошел полдень, а значит, бегаю я уже более 12 часов. Усталости я не чувствовал вовсе. Чакра подарила мне не только дополнительные силы, что и не думали кончаться спустя столько времени, но и ощущения. Невозможно было не заметить, насколько зрение, слух, нюх и другие мои чувства стали точнее и ярче, чем раньше. Продолжая бежать, изредка подмечал тропы, что словно артерии торговой системы местных стран, пронизывали местную опушку. Те, что выглядели используемыми, отмечал на карте, или же дополнял, в случае их отсутствия. Это занимало совсем немного времени. Не то, что я был уверен, что мне это пригодится в будущем, сколько сам подход, и дремлющий процесс самоощущения. Будто я не сбежавший от проблем ребенок, а героический путешественник, что строит карту до конца неисследованного мира. Солнце начало свое падение к кронам пушистых великанов по левую руку от моего движения, что позволило лучше понять примерное расположение гигантского древа. Оно было на границе земли рисовых полей и страны огня, судя по карте, немного восточнее некой долины завершения. Так что направление я не терял и заблудиться не боялся. Спустя еще пару часов беззаботных прыжков, я почувствовал голод и решил устроить небольшой перевал. Тратить небольшие запасы вяленого мяса, что я перед уходом стащил из дома, не стал, а решил поискать какие-нибудь дары леса, найти хотя бы диких орехов и ягод, предполагая, что от любимого мною мяса придется временно отказаться. Но, похоже, что я выиграл в лотерею, потому как, аккуратно спускаясь с верхотуры, наткнулся на гнездо неизвестной птицы, да не мясо, но порцию белков и углеводов получил. От обедов сырыми яйцами продолжил свой путь. Тем временем в доме семьи Танака, Мина. «Мина, вот как ты собираешься его искать, причем вдвоем, а если он вернется и реально подумает, что мы все уехали в Канаху?» Кира смотрел на меня как на глупого ребенка, отчего лишь еще больше бесил, мало того, что уснул и позволил Ашме убежать, так сейчас еще и оправдание бездействию ищет. «Послушай сюда, Узумаки, ты оптимистичный, если с моим ребенком что-то случится из-за тебя, убью». Мои глаза сами собой переключились, отчего заставили и без того нервничающего мужа испытывать еще больший дискомфорт. Вздрогнув, Кира начал говорить наконец-то отдельные вещи. «Мина, солнышко, высоко не ждите Ашму дома, а я пока расставлю метки, которые будут видны ему. Укажу в них, что мы его очень ждем, и придумали способ, как его спрятать. Кроме того, проверю нашу поляну, где печать, может, он туда убежал». Это звучало как разумный план действий, поэтому я успокоилась и отпустила мужа заниматься этой деятельностью. Инстинкты внутри меня ворчали, предупреждая о том, что сыну опасность грозит, но пока совсем не смертельная. Гиблый лес, Ашма. День подходил к концу, и надо было найти место для ночлега. Набрав воды из ручья неподалеку и поужинав теми же яйцами, что впрок набрал из гнезда, начал готовиться к ночлегу. Не без труда наломав тонких мягких веток, я соорудил себе подобие лежанки в углублении, меж рогулей ствола, и, накрывшись взятыми вещами, эмоционально изнуренный мгновенно уснул. Долго поспать у меня не вышло, не то чтобы я умел по солнцу определять время дня и ночи, но до сих пор было темно, а я сомневаюсь, что мог проспать больше суток на не самом удобном лежбище. Проснулся потому что у меня был жар, судя по ощущениям, очень сильный. В тусклом свете от моего тела шел едва видный в темноте пар. Не знаю почему, но я напрочь забыл о проверенном способе понижения температуры, нанесении себе ран. Поэтому, думая, что нужно спешить, пока не началось худшее, а именно судороги и галлюцинации, я почти, что кубарем летел с дерева, буквально рухнув с него, на память, побежал к памятному ручью. Я так спешил и паниковал, что не глядя, просто с головой, окунулся в этот небольшой ручей. Ну как с головой, кое-как, скрыв лицо, как же перевернулся на спину, в ледяной воде. Творец, какие же ужасные ощущения, не хватало еще простудить легкие или почки. В общем, когда разгоряченную кожу омывает вода в 5-7 градусов по Цельсию, бррррр, пакостно, но проблема в том, что субъективные ощущения говорили о том, что я продолжаю разогреваться все сильнее. Начиная еще больше нервничать, я окончательно проснулся. Какой же я идиот, думал я, прокусывая большой палец, и глядя как он заживает, под чуть слышное шипение. Как это у меня из головы вылетело, спросонья, наверное. Холодный и скапающий с вещей водой я вернулся на свое лежбище в крайне смешанных чувствах. Достав свой вакидзаси, начал полосовать свою ладонь. Сон после произошедшего как рукой сняло, поэтому решил продолжить путь. Мой ориентир было отлично видно, даже несмотря на раннее утро и едва восходящий на горизонте диск солнца. Да, как то странно, не рассчитал я дистанцию и размеры древа, потому как даже к исходу второго дня так и не добрался до цели. Решив не дожидаться начала сумерек, выбрал место для ночлега недалеко от очередного лесного ручья. Сегодня решил заранее найти источник воды и плотно поесть перед сном. Еду захотелось приготовить, а значит, нужен костер. И собственно говоря, что на этом костре готовить? Яйца были вчера, а значит сегодня можно попробовать поймать их производителя. Примерно час я потратил на отработку техники сбивания дичи. Попрактиковавшись с метанием камня по мишени, был уверен, что метров с 30-40 смогу подбить птичку, а там уже распотрошу ее. Видел, как это мама делала, надеюсь, у меня получится не сильно испачкаться в ее потрохах. Еще я заранее нарвал растения с ярким ароматом, название не помню, но нечто подобное у нас на участке росло, да Кен-сан мне говорил, что оно съедобно. В общем, должно неплохо украсить мясо, а к дичи подойдет еще лучше. Поднявшись по дереву, я начал взглядом искать возможное гнездовье. Обнаружив цель, устроился на ветке и стал ждать возвращения моей жертвы домой. Мне повезло, и птица вернулась к гнезду, вот только кидать камни в нее я не решился, потому как за ней гнался то ли коршун, то ли ястреб, ростом не сильно уступавший мне, и сцапав жительницу гнезда, чудище взмыло сквозь листву. А я решил, что яичница – это тоже вполне себе замечательно. Пошел и собрал брошенные на произвол судьбы яйца. Кроме этого мною были найдены съедобные орехи, также хотел найти лесные ягоды или фрукты. Хотя, по идее, в тени ветвей этих деревьев фруктовых быть не должно. Но это не повод сдаваться, пока я не прочесал хотя бы километровый радиус от моего лагеря. Бежал, петляя между деревьями, активно вертя по сторонам головой, в целом, с учетом, что я должен заметить приближение других живых организмов. Я чувствовал себя довольно-таки спокойно. Закончив свой круг, вернулся, по сути, ни с чем, только пополнил запас уже найденных желудей и каштанов. Что делать с каштанами я знал, а вот как употреблять в еду, желуди я точно не помнил, поэтому их я просто запихнул в карман. Сейчас мне предстояло развести костер. Путем трения тонкой ветки с соломой, а кусок поваленного сухого дерева, долгого трения, смог получить чадящий, еле горящий огонек, окончательно раскормить который смог уже в темноте. Притащил плоский камень от ручья и разложил на него каштаны. Как говорил Кен-сан на прошлогодних занятиях на природе, каштаны обычно едят в жареном или вареном виде, но есть их можно и сырыми. Сырыми я их поесть еще успею, сварить возможности нет, остается жарить. Для того, чтобы их пожарить, желательно бы вскрыть их оболочку, чтоб при нагреве не лопались и не разлетались, словно горячая ореховая шрапнель. Поэтому я предварительно расколол скорлупу рукоятью клинка. Темно уже было, и я раз в какое-то время брал каштан с камня, проверяя его на вкус. Яйца уже съесть успел, пока с орехами этими возился. Я расслабился, глядя на трескучий костер, шевелил палочкой орехи и наслаждался шорохами леса. Мне было хорошо и спокойно, я даже начал засыпать под шум теплого ветерка. Он качал деревья, слегка посвистывая мимо стволов, но внезапно услышал приказ: «Прыгай». Не раздумывая, я прыгнул вперед, прямо сквозь костер, и не зря, в то место, где я сидел до этого, ударился предмет. Это был кунай. Черт, занимаясь таким привычным делом, как готовка, я полностью потерял бдительность и перестал контролировать территорию взглядом. Меня атаковал мужчина, выглядящий как бродяга, скорее всего бывший шиноби. На его голове был перечеркнутый хитайте. Он, наперевшись на ствол дерева, не очень внятно прокряхтел: «Эх, ловкая мелкая шваль, что же ты делаешь так глубоко в этом лесу? Наверное, собираешься покормить старика Зобу? Давненько я не кушал таких свеженьких обезьянок». Закончив болтать, он начал формировать ручные печати. Черт, успеваю увидеть, как от его источника проходит пульсация. Рядом с ним возникает его копия, но не для моих глаз. Сейчас я четко вижу разницу. Бежать или сражаться, выбор очевиден. Конечно, бежать, мне мать его 5, а это взрослый мужик, к тому же знающий техники. И я побежал, как сайгак. И так как темнота мне практически не мешала в вечном сумраке леса, решил бежать по земле, не тратя время на подъем по дереву, что мне показалось очень логичным. До максимума накачивая мышцы чакры и убегая на безумной скорости аккурат между стволами деревьев. Если первые минуты я видел этого мужика, когда оглядывался, то последние минут 30 в радиусе видимости никого не было. Не наблюдая преследования какое-то время, чуть расслабился и начал замедляться. Зря. Этот мерзкий каннибал преследовал меня как раз поверху. От смерти меня спасло шестое чувство, что просвистело ветром вправо. И снова я буквально на долю секунды разминулся с выскочившим передо мной каменным копьем. Побежал в противоположную сторону. Чувствовал, как мышцы буквально рвутся от напряжения, тут же срастаясь под регенерационным влиянием чакры. В ушах стучала кровь, но даже сквозь это я смог услышать эхом отдававшийся скрипучий крик этого странного уродца за моей спиной. Быстроногая, аппетитная крыска, всегда валящая с тонущего корабля. «Беги, беги, я тебя обязательно еще выслежу». Стоило до моего мозга дойти то, что он услышал, как меня буквально остановило. Будто на стену налетел, но на мои глаза уже опускалась уже знакомая кровавая тьма. В интонациях этого я услышал что-то похожее на выкрики того чудовища, что убило Синдзи. Развернувшись и извлекая клинки, я побежал на него. Вижу, как передо мной что-то происходит с чакрой. Ухожу влево. Мимо меня пролетает каменный зуб. Сокращаю дистанцию с ним, отбиваю куной и вхожу в клинч. Он неплохо держится, но чувствуется отсутствие большой практики в боях на суперближней дистанции. Потому, что получается, его теснить. Слышу очередной приказ: «Прыгай». Подпрыгиваю и пропускаю под собой клона, развеивая технику ударом в голову. В это время урод разорвал дистанцию и снова начал складывать печати. Датон, сучи нами но дзюцу техника грязевой волны. Замечаю, как от его рук распространяется волна чакры, а почва начинает подниматься. Пытаюсь уйти в сторону, но силевой поток задевает бедро и сносит меня. Отлетев, сильно ударяюсь от дерева, голову вниз. Услышав новый совет, даже не приходя в себя, успеваю припасть к земле, слыша удар о ствол дерева над собой. Побежал по дереву, оттолкнулся, и успел увидеть шиноби, еще не приземлившись на землю, уже услышал, как он заговорил. Что-то далековато забрался в лес малолетний от прыскучих. А шоторок берет, когда взглядом встречаюсь. Больно уж у вашего клана слава паршивая, но ты-то совсем малолетка, еще не стал опасным. Кхакхе. Он закашлялся, а я рванул к нему, но остановился, еле успев отбить куной. Он противно заулыбался и продолжил говорить: «Юркий какой, такой маленький, а уже такой сильный. Ненавижу вас клановых, обладаете такой силой просто по праву рождения». Я на разговоры не отвлекался, слишком неуверенно себя чувствовал, внимательно глядя за потоками чакры в нем и вокруг меня. «Молчишь, гаденыш, ну ничего, когда я начну отрывать твои конечности, ты заверещишь, все вы визжите, когда вас рвешь на части». Чакра начала изливаться какими-то сумасшедшими объемами, заставляя тело мгновенно покраснеть, адреналин позволял оставаться в сознании, невзирая на растущую температуру. Я бросался на него, защищая только голову и сердце, получая ранение за ранением. Я смог навязать бой, пресекая его попытки разорвать дистанцию, даже если за этим следовали ранения. Потратив уже кучу сил, мы с этим каннибалом встречаемся взглядами. Это позволило мне его убить. Но какой ценой? Левая нога была изрезана в мясо, из живота торчал куной. Правая рука висела плетью, заваливаясь, думал лишь об одном. В этот раз я смог. Мне снился шторм, сверкающие молнии, и ветер, что яростно кричал на меня, отталкивал, не давая спуститься к бушующей морской пучине, что искрилось от бесконечных ударов молний. Пробуждение далось с огромным трудом. Болело буквально все, левая нога частично затянулась, но все еще представляло жалкое зрелище, а еще меня терзал ужасный голод. Подобравшись к трупу, подтягиваясь в основном левой рукой и помогая правой ногой, я начал его обыскивать, рассчитывая найти еду или воду. Мешок под воду я нашел, но он был разрезан. Я со злостью выкинул его, тут же зашипев от боли. Провозившись еще какое-то время, снова вырубился. В следующий раз стало легче, но пить хотелось уже просто до невозможности. Словно в тумане побрел к брошенному мной лагерю с ручьем. В доме семьи Танака, Мина. Мина, прошел уже третий день, с момента как он убежал. Я пойду его искать. Я обошел наш лагерь вдоль и поперек. Никаких следов нет, с его скоростью он бы уже много раз в него пришел. Тяжело вздохнув, покачала головой. Кира, стой. Прошлой ночью тревога чуть не свела меня с ума, но сейчас, я чувствую, что сынок в порядке. Я чувствую своего ребенка, но пока не могу понять, куда идти. Сейчас ты никуда не пойдешь, ты будешь мне нужен позже, поверь мне. И я посмотрела в глаза мужу, чей источник буквально пылал от переживаемых им эмоций, еще быстрее ускоряя процесс, что они вместе запустили. Кира освобождал свой очаг от этой запирающей печати. Встретившись со мной взглядом, он нехотя кивнул, но я видела, с каким трудом ему далось согласие. Гиблый лес, Ашма. Вдоволь напившись, съев все свои запасы еды и собрав лагерь, я попробовал понять, откуда мог прийти убитый мною Зоба. Поблуждав пару часов, таки напоролся на кошмарный лагерь, и лучше бы это лагерь не находил, потому что увиденное, оно, было ужасно. Оторванные руки, всюду кости и головы. Ужасная вонь меня вырвала, я никогда не сталкивался ни с чем подобным, весь мой предыдущий опыт пасовал перед происходящим передо мной адом, но страх не сковал меня. Сжав брезгливость в кулак, принялся за тяжелый труд, на небольшом удалении начав копать могилу. Копал, найденный в лагере катаной, старой и ржавой, возможно принадлежавшей кому-то из тех, кто сложил здесь голову. Занимаясь монотонным, не требующим внимания делом, я отслеживал обстановку, в этот раз ни на секунду не позволяя себе расслабиться. Поэтому заранее замечаю приближение волчьей стаи, огромных зверюк. Я вертел по сторонам, следя за самым крупным из них. В лесу двигались тени, рыки были слышны со всех сторон поляны уже несколько минут, но вот главарь выходит под свет луны, из-под тени листвы. Между монотонными движениями, делая вид, что поглощен процессом, бросаю в него кунай со всей доступной мне силы. Тот попал точно между глаз огромному черному волку, что, покачнувшись, завалился бездыханным трупом на бок. Отметил, что тренировки по метанию камней прошли не совсем зря. Поднявшись над еще не раскопанной заготовкой под могилу, заговорил вслух: «Глупые животные!» И начал поочередно встречаться взглядом с каждым из хищников, подчиняя их воле и заставляя уснуть. Эту способность я ощутил буквально в последние моменты битвы с Зуба, именно она и позволила нанести ему смертельный удар, позволив внушить ему ложное видение. Именно поэтому он не смог защититься. Усыпил троих зверей, до тех пор, пока остатки стаи не сбежали, оглашая ближайший лес своим скулежом. Сознание зверей совсем не могли сопротивляться моей воле, и силе мох глаз Шаринган давал куда большую власть над животными, по сравнению с людьми. Это стало очевидно после этого эксперимента. Постояв немного и слушая удаляющиеся шорохи, двинулся к мертвому вожаку. Достал куна и спокойненько добил остальных зверей, что перешли под свет луны из спасительной тени леса. Даже не добивал, а освобождал их слабые души от ужасов, что я на них натравил, бедные звери, попавшие в кошмарный сон, где они умирали раз за разом растерзанные огромным медведем. Обретите покой в смерти. Оттащив волчьи тела немного в сторону, продолжил выматывающий процесс. Когда работа по подготовке братской могилы была закончена, яма выкопана, сгрузил все останки, что были на поляне, в эту яму. Помолился. Дальнейший путь к гигантскому древу не занял много времени. В это время во мне даже возникало желание в ужасе побежать к дому родителей. Но приняв решение, я хотел нести его без сомнений. Пережитый бой добавил веры в себя и в свои силы. Так, борясь со страхами и слабостями, я приблизился к гиганту, двигаясь по верхушкам редеющих деревьев. Деревья, казавшиеся до этого непомерно огромными, не достигали и третьей его высоты. Этот гигант в высоту был, ну, метров 250-300, точно оценить было сложно. И я, спустившись с дерева, не спеша двинулся в сторону пустой поляны, что словно накрытая крышей пряталась под кроной этого гиганта. В какой-то момент я остановился, потому что было как-то непривычно. Странным было само дерево, почему-то я не видел в нем тока чакры, хотя до этого видел струны этой энергии во всех живых объектах. Вокруг было столько источников чакры, даже кустарник здесь был пропитан ею куда более концентрированно, чем это было у опушки леса. Вся эта поляна была чрезмерно яркой для моих глаз, мешая воспринимать происходящее. Видеть было практически больно, потому как энергией горело все, что к тому же затрудняло идентификацию отдельных источников чакры. Но при этом было просто необходимо с точки зрения безопасности, потому как только глаза давали возможность увидеть, например, затаившуюся в кустах змею, если, конечно, такова имеется. И так, вертя головой, я медленно подходил к этому гиганту, который был абсолютно темным для моих глаз. Поляна у семени титана, титан, огромное дерево, что веками отвоевывало себе место в этом лесу, стояло незыблемо, совершенно не качаясь от этого слабого ветра, древо, что без проблем пережило даже сражение, в котором участвовал Биджу. Вдруг ощутило интерес, чувство, что давно уже не возникало в этом мерно растущем гиганте, и пробудил его маленький ребенок, что казался муравьем на фоне древнего исполина. Вся жизнь на поляне приняла решение покровителя и не проявляла агрессии к чужаку. Дитя спокойно подошло к надземной части тела и коснулось титана. Ощутив мысли и переживания, что подавлялись этим человеком, исполин окончательно скрыл от ребенка свою прекрасную коллекцию, частью которой может стать и он. Но пока стоило оценить, достоин ли он стать ее частью. Наблюдая за интересным существом, не принимая активных действий, поляна у семени титана, Ашма, постояв перед этой громадой, решил обойти вокруг, изучая удивительное создание природы. Постоянно вертя головой, из-за того, что нечто привлекало мой взгляд, находясь на периферии зрения, но оборачиваясь, никак не мог заметить хоть что-то подозрительное. Со временем эти ощущения пропали, и я, успокоившись, полез к вполне конкретному месту, туда, где на середине ствола отходил огромный сук. Поднявшись на него, на середину титанического дерева, я окинул лес взглядом, увидев с этой высоты край леса, от которого пришел. Мне показалось, что даже увидел крыши родной деревни. Я замер.